Глава пятая. В Москву Виктор приехал в 21:10 на Ярославский вокзал. С двойной тенью он расстался довольно-таки легко. Когда парни изрядно захмелели, а это произошло гораздо быстрее, чем он предполагал, Волк затеял ссору с соседней компанией. Мужики, их было 6 человек, много и громко, перемешивая мат с жаргоном, говорили. По разговору и по синим рисункам татуировки на руках, Волк понял, все тянули. Он отпустил в их адрес немного из того, за что в зоне спрашивают, и началось. Его собутыльники дрались неплохо, не хватало техники, но для подобных объяснений самое то. Волк трусливо бежал в самом начале боя и почти сразу на электричке уехал в Москву. Как ему сообщила в справочном усталая пожилая женщина, в Ногинск электрички ходят с Курского вокзала. Ехать в незнакомый город ночью Виктор не хотел, поэтому подошел к такси, одиноко стоявшему на стоянке. Молодой парень, сидевший за рулем, объяснил, что взять машину до Ногинска удобнее на Курском. Можно и отсюда, но это будет вдвое дороже. Денег было около 200. Но Насте могло не оказаться дома. Виктор на метро поехал на Курский вокзал. На стоянке такси стояли 2 «Волги» с шашечками. На дверце одной была надпись «Ногинск». К ней подошел Виктор. В машине сидели 2 пожилых мужчин. «До Ногинска сколько берете?» 50. Коротко ответил мужчина за рулем. «Поехали», — улыбнулся парень. Сидевший рядом с шофером, коротко попрощавшись, вылез. Виктор сел на переднее сиденье, и машина тронулась. Ехали молча. Шофер не пытался заговорить. И Виктор это устраивало. Он представлял встречу с Настей. С чего начнет, как и что будет говорить за золото? А вдруг она замужем за милиционером? Вот дела! — он засмеялся. — Чего хохочешь? — покосился на него шофер. — Да так! — махнул рукой парень. — К невесте еду, а адреса не знаю. — Как это? К невесте и не знаешь? — удивился шофер. — Адрес знаю, а в Ногинск еду впервые. — А чего она тебя не встретила? — Я сюрпризом! — подмигнул парень. «А где живет твоя зазноба?» — спросил шофер. Волк насторожился. «Мужик, ты вроде неплохой, но кто знает?» И чуть помедлив ответил. «Проспект Декабристов». «Пятерку сверху и домчу?» — не отрывая взгляд от темного шоссе, проговорил таксист. «Нет вопросов», — весело сказал Виктор. Шофер больше ничего не говорил, и с полчаса ехали молча. Неожиданно машина резко остановилась. Виктора сильно качнуло вперед. — Ты чего? — прищурившись, зло спросил Волк. — Женщина голосует. Шофер открыл дверцу. — Куда, красавица? — В Ногинск, — ответил звонкий девичий голос. Виктор, расслабляясь, сделал глубокий выдох. Задняя дверца открылась, и в машину села молодая девушка. — Спасибо, — запыхавшись, сказала она. — Не боишься одна вечером на шоссе? — трогая машину, спросил водитель. — Поэтому вас и остановила, — вздохнув, ответила девушка. — Как это? — удивился шофер и тут же заорал. — Чокнулись, что ли? 4 мотоциклиста, обогнав машину, выстроились во всю дорогу, стали замедлять скорость. — Чего это они? — испуганно воскликнул шофер. — Не останавливайте! — отчаянно закричала девушка. — Мне их давить, что ли? — заорал шофер, нажимая на тормоз. — Ни встречных, ни попутных! — повернулся он к Виктору. — Вот влипли! Тот, криво улыбаясь, смотрел на мотоциклистов. Один из них быстро подошел к машине. — Около электростали девушку брали? — шофер молча кивнул. — Вылазь! Мотоциклист, здоровенный парень в кожаной безрукавке, открыл заднюю дверцу. — Нет, — тихо проговорила девушка, отодвигаясь вглубь машины. Парень коротко свистнул, Остальные трое в шлемах подошли к такси. — Помочь или сама? — усмехнулся здоровяк. — Слушай, земляк, — сказал Виктор, — нам ехать надо. — Не гнусавь, — оборвал его мотоциклист. Волк осмотрелся. У дверцы с его стороны курил долговязый парень. Впереди у мотора темнели фигуры еще двоих. Он глубоко вздохнул и, резко открыв дверцу, сшиб долговязого. Выскочив из машины, ногой встретил одного из двоих, стоявших у мотора. Сбитый дверцы, держась за колени, пытался встать. Волк по-футбольному снизу вверх ногой ударил его в живот. Третий парень с криком «Ай-я!» прыгнул к волку. Блокировав удар ноги левым предплечьем, волк крутнулся и пяткой правой ноги сбил нападающего. «У него нож!» — отчаянно закричала девушка. Перекатившись через капот машины, волк увидел рванувшегося к нему здоровяка с занесенной для удара рукой. Блок левой, захват правой, рывок вперед и влево. Здоровяк пронзительно закричал. Ребром правой руки Виктор ударил его в область печени. Тот, взвыв, обхватил живот руками и, скрючившись, упал на асфальт. Оттащив его в сторону и быстро осмотрев остальных, Виктор сел в машину. «Поехали!» «Здорово!» — восхищенно сказал шофер. «Милицию надо бы!» — добавил он, объезжая мотоциклы. Виктор промолчал. С милицией ему встречаться не хотелось, даже в роли защитника правопорядка. Паспорт при нем, но выписан РОВД, а на справке освобождения направление в деревню Просвет Рыбинского района Ярославской области. У милиции, естественно, возникнут вопросы, а ответить так, чтобы всех это устроило, Виктор не мог. Но как это объяснить шоферу? Говорить нельзя, а врать не хотелось. По-своему, истолковав его молчание, шофер неожиданно проговорил. «Вообще-то правильно. У них наверняка родители шишки, а может, он хрипло засмеялся. Они и есть милиция?» «Спасибо», — дотронулась до плеча Виктора девушка. «Мне очень жаль», — усмехнулся он. «Но вашему жениху я обеспечил хирургическое отделение месяца на два». «Может, он и жених», — рассмеялась девушка. «Но не мой. Я у подруги задержалась, а на остановке этот пристал. Я ему...» — она замялась. «В общем, он за дружками уехал, а тут ваше такси». «Чтоб я еще раз взял молодуху на дороге?» — покрутил головой шофер. — Не в жизнь. Все засмеялись. — А ты этот, каратишь, что ли? — шофер посмотрел на Виктора. Тот отрицательно покачал головой. — Ну да, — не поверил шофер. — Видно же, знаешь приемчики. Раз, бац, и поехали. — Это я с испугу, — улыбнулся Виктор. — С испугу, — захохотал шофер. — Вот я с испугу чуть в штаны не наложил. «А вы куда поехали?» — спросила девушка, всматриваясь в свет уличных фонарей. «Автовокзал направо». «Да парень к невесте едет, а город не знает». Шофер мотнул головой на Виктора, потом спохватился и, взглянув в зеркальце, спросил девушку. «Тьфу ты! Тебе-то куда? А вам?» «Не тех боишься?» — рассердился шофер. «На декабристов ему». «Можно и я там выйду?» — спросила девушка. — Можно, — передразнил шофер. — Нужно? Я с твоими догонялками драться не смогу. В раз побьют. Он посмотрел на Виктора. — Номер дома какой? Декабристов — это проспект, а проспект большой. — Мужик, ты вроде правильный, но чем черт не шутит, пока Бог спит? — подумал Виктор, а вслух сказал. — Номер 20. Девушка, фыркнув, приглушенно засмеялась. Виктор прикусил губу. Может, это морг? «Во!» — шофер остановил машину. «Дом номер 20». Виктор протянул ему две 25-рублевки. «Много!» — шофер взял одну. «Остальное за кино». «Какое кино?» — не понял Виктор. «Где с испугу раз и в глаз?» — захохотал шофер. «Спасибо». Виктор взял сумку и вылез. Девушка, отдав шоферу десятку, тоже вышла. Таксист, что-то весело прокричав на прощание, уехал. «Спасибо еще раз», но девушка весело засмеялась. «Чего скалишься?» — разозлился волк. «У тебя улыбка не Моны Лиза». «Извините, но это...» — девушка засмеялась громче. Виктор не выдержал и тоже засмеялся. «Что это?» «Не могу», — заливалась девушка. «К невесте». «Дом номер 20», — смеясь она присела. «Это же дом престарелых!» Виктор захохотал. «Слава богу, не морг». Минуты три, поглядывая друг на друга, они весело смеялись. Потом девушка, улыбаясь, протянула Виктору руку. «Спасибо еще раз и до свидания». Виктор, отметив, что она высока, стройна и красива, задержал ее руку в своей. «Я провожу вас, а то вдруг опять мотоциклисты». «А ваша невеста?» — лукаво спросила девушка. «Хотя она и в доме престарелых, боюсь, поймет вас неправильно». «Вообще-то да», — Виктор отпустил девушку. «Дом номер 29. Где это?» Девушка, внимательно посмотрев на него, неожиданно спросила. «Вы Виктор Вихрев?»